барабан по краям зеркал, гладких, но тревожных, замкнутых в овал. Катим осторожно, кучер, погоняй лошадей из заката, только не зевай. Может, здесь засада, звезды далеки, но мы ждем ответа, желтые прогулки меж землей и небом. Лес, пусть луна летает, кто-то ставит крест, кто-то ожидает тех же, кто поймет расписание суток, тихо позовет. Чуткий переулок, так летишь вперед. Черная карета, смерть страшна лишь тем, что ее здесь нету, есть лишь плеск реки, что за нами следом смоет. Все прогулки меж землей и небом.